Глава 11. Знакомство с Кроу. Нас выгрузили около сооружений, наспех построенных из бетонных блоков. Лейтенант Якутова провела внутрь одного из домиков. Там, открыв зеленые армейские ящики, незнакомый прапор стал по списку вызывать претендентов, вручая им то ли узкие мечи, то ли сабли в ножнах. Народ оживился, получив, как я понял, в руки родовое оружие. Лишь я один стою пустым. «Ты, Горюнов?» — обратился ко мне прапорщик. «Я? Пойдем на склад. Там тебе какую-нибудь игрушку подберем». «Что посоветуешь против кровососов?» — по дороге поинтересовался я. «У меня опыта нет против них, так что одна надежда на знающего человека». «Без дара посоветую гранату с собой взять. Как Кроу рядом окажется, то подорвешь ею себя и его. Но если этот вариант не подходит, тогда лучше тебе не высовываться». «Понял. Снайперская винтовка. Бесполезная штука. Не попадешь. Тварь быстрее на выстрел отреагирует, чем пуля долетит. А с глушителем? Точно снизится. Но ты, парень, думаешь в правильном направлении. Опыт имеешь? План действий. Самому приближаться к Кроу мне не резон, а вот отстреливать напавших на моих товарищей из засады могу». «Может повезти», — согласился военный. «В этот момент на тебя внимания никто обращать не будет. Только тебе отдельно от остальных идти придется». «Не вопрос. Насколько оптика хорошая?» «На 200-300 метров от группы можешь держаться смело. Больше не рекомендую. Там сплошные руины, обзор сильно перекрывают». «Значит, достаточно и 100. По связи все настолько плохо?» 50 на 50. То ловит, как посреди столицы, то легче в голос матюками докричаться. Но в среднем сойдет. Просто говорю, чтобы сильно на нее не надеялся». Так за разговорами мы и дошли до оружейного склада. Осмотрев предложенные мне образцы стрелкового вооружения, я понял, что большая часть из них – незнакомые мне конструкции. Ну а те, что знакомы, имеют либо маленький калибр, либо очень громоздкие. Внезапно взгляд остановился на карабине, что сильно напоминал легендарную СВТ, только с укороченным стволом, пистолетной рукоятью и металлическим выдвижным прикладом. Взял ее, положил на стол и разобрал. «Реально, это Светка!» Так окрестили ее во времена Великой Отечественной войны, только компактнее и легче. «Пользовался?» — спросил прапор. «Что-то наподобие видел. Какие характеристики?» 10-зарядная, патрон 6,89, весит 2,5 килограмма. «Дальность?» «Не так сейчас и важна», — перебил я. «Вижу, что мне хватит. Прицел установить можно?» «Стандартная планка под него присутствует». «Оглушитель?» «Глушак идет в комплекте». «Отлично. По патронам что?» «А какие надо?» «Если вампиры огня боятся, то зажигательные или трассирующие. Не знаю правильного названия. У меня с памятью проблемы». «Трассирующие, разрывные», — пояснил прапорщик. «Как-то странно у тебя память работает. Редкий, почти антикварный самозарядный карабин разобрал на раз-два, а простых вещей не помнишь». «Ага. Даже не знаю, какую оптику лучше взять». «Не боись, подберу». Вскоре я снова оказался среди претендентов, став счастливым обладателем карабина и альпинистского снаряжения, что под шумок выклинчил у прапорщика, каким-то чудесным образом почувствовавшего во мне родственную душу. На небольшом импровизированном полигоне вся моя группа развлекалась как могла, получив обратно свой дар. Зойка Воскресенская жонглировала огненными шарами. Алан Барсиев между широко расставленных ладоней устроил маленький торнадо, перемещая его то вправо, то влево. Света Радостина, приложив ладони к земле, сделала вокруг себя настоящий каток, примерно метр в диаметре. Остальные были не лучше. Как дети, они радовались вернувшимся способностям, экспериментируя с ними и заново сживаясь с даром. Некоторые с бешеной скоростью вращали мечи, показывая чудеса владения холодным оружием. Только лейтенант Якутова без дела стояла у стены, пожевывая травинку и равнодушно наблюдая за этим цирком. «А у вас какой дар, госпожа лейтенант?» Подойдя к ней, поинтересовался я. «Ментально-пространственный. Почти 8-й уровень был». Нехотя ответила она. Но ему еще с полгода восстанавливаться. Накрыло у гоблинов так, что выгорело. Хорошо, что жива осталась. Воевали? А ты думаешь, что мне при полковнике судьба отмерила за столом юбку мять? Оклемаюсь и снова в строй. Смотрю, обзавелся инструментом. Пристрелял? Для того и подошел, чтобы узнать, где можно. А веревки зачем? Лучше пусть будут, чем не будут. Где стрельбище-то? Тут и шмаляй. Эй, претендент Воскресенская, сможешь фаербол на 5 метрах заставить зависнуть? Только небольшой, а то рванет еще. Обижаете, госпожа лейтенант? У меня же 5-й уровень, довольно произнесла Зоя и запустила вверх огненный сгусток величиной с яблоко. Ну вот тебе и мишень, Горюнов. Покажи, насколько косорукий, сказала Якутова, испытующе посмотрев на меня. Взяв карабин, я навинтил глушитель и посмотрел в прикрепленный оптический прицел. Совместил крестик в нем с целью и произвел выстрел в зависший шар. Отдачи практически никакой нет. Шум от выстрела сводится лишь к лязганью затвора. Единственное, что плохо, не попал. Огненный шар даже не дернулся. «Мазила!» — вынесла свой вердикт лейтенант. «С 60 аршин из снайперки не попасть — это талант иметь нужно». «Просто оружие незнакомое», — огрызнулся я. «Сейчас научусь». Еще парочка выстрелов ушла в молоко. Никак не могу понять, что делаю не так. Нужно бы инструкцию к оптике почитать. Но прапор мне ее почему-то не выдал. Видимо, решил, что все так просто, что и думать не надо. «Как по кресту целишься?» Потеряв терпение, поинтересовалась Якутина. «Беру самый центр его». «Зря. Это лишь для немагических тел. Верхняя линия креста для огня и воздуха подходит, правая для воды и холода. Низ – земля, а лево – все остальное. В зависимости от силы магического излучения берешь либо ближе, либо дальше от перекрестья. Ну и расстояние учитывай. Не знаешь элементарных вещей, будто бы в тир никогда не ходил». «Может, и ходил, но не помню». «Ах да, ты же на башку отбитый. Тогда использую карабин как дубину, чтобы своих не подстрелить. Ну или сразу застрелись. Авось не промахнешься, приставив ствол к подбородку». В который раз почувствовал себя ущербным. Реально злит, что мало знаю об этом мире. Как дитя малое, честное слово. Хотел одно время получить информацию из книг и от сослуживцев, но в библиотеку для меня вход закрыт, а с уставшими после муштры претендентами говорить на разные темы, никак не связанными с учебой, бесполезно. Чаще всего они засыпали раньше, чем я смог закончить очередной свой вопрос. Так что кроме конспектов устава Императорской школы спасателей, законов Российской империи и некоторых иных, относительно нужных мне сейчас вещей, ничего за эти месяцы узнать не смог. Словно слепой котенок. Психанув снял громоздкий прицел и выстрелил по фаерболу, целясь исключительно по стволу. Тут же огненный шар резко сдвинулся в сторону. Попал. Не прекращая, разрядил в него всю обойму, не давая мишени остановиться после очередного удачного выстрела. «Ого! 7 из 7!» — искренне восхитилась Якутова. «А ты не так и безнадежен!» «Ладно, давай немного подсоблю». Постарайся уместить цель на нужную часть креста так, чтобы она заполняла линию от центра до конца луча. Колесико сбоку уменьшает или увеличивает размер цели. Ветра нет, расстояние невелико, поэтому поправку на ветер делать не будем. Получилось, не отрываясь от прибора, прошептал я. Стреляй. Опять точное попадание. Разрядил целую обойму, привыкая к новому гаджету на карабине. Потом попросил Зою поднять огненный шарик 20 метров. Поднять Воскресенская подняла, но ей пришлось уменьшить его размеры. «Расход сил большой», — смущенно сказала она. «Не хочу сильно тратиться перед испытанием». Но это меня не остановило. После первого же попадания шарик взмыл вверх и рассыпался искорками, потеряв связь со своей хозяйкой. «Сойдет для первого раза», — благосклонно кивнула лейтенант. «Научишься потом, если живым вернешься». «Очень надеюсь на это». «А по какому принципу поправка на ветер делается?» «Длина горизонтального луча креста соответствует скорости ветра 14 аршин в секунду. Половина луча — 7. Делай выводы. Но их не учитывают при выстреле на расстоянии до 150 аршин». Я прикинул в голове, сколько это метров. «Около 100 получается. То есть все примерно как и в прошлой жизни. Поправка на ветер мне пока реально не нужна. Так далеко отходить от группы я не намерен». «Учел. А в вампиров как целится?» «Четко по кресту, как в немагический объект. Только все равно не попадешь». «Посмотрим». «Воронка активируется через 4 минуты», — раздался механический голос из репродуктора, прервав меня на полуслове. Претендентам построиться на площадке за периметром базы и быть готовыми к перемещению. За мной, — скомандовала Якутова. Кто опоздает, тот провалил экзамен. Успели все вовремя, встав в белый круг, расположенный в паре сотен метров за забором. В небе над нами стал образовываться водоворот. Очень неприятное от него ощущение. «Жду вас 2 часа», — произнесла лейтенант, усаживаясь на скамейку неподалеку и доставая стальную фляжку, явно не с чаем. «Вернетесь без потерпевшего или совсем не вернетесь, без разницы. Экзамен не пройден. Но лучше вернитесь. Пустая воронка захлопнется и снова откроется 10 дней. Не раньше». Больше она ничего не успела сказать, так как нас просто всосало в себя нечто реально похожее на конус или воронку. Пару минут ощущения, что качусь по закрытой трубе в аквапарке, только не вниз, а вверх. Вначале скорость движения увеличивается, а потом начинается торможение. Наконец мы остановились, и в этот момент воронка исчезла. Озираемся по сторонам, держа наготове оружие и активировав дар. «И куда?» — растерянно спросил кто-то из наших. «Где искать куклу?» «Разуйте глаза!» — произнес другой голос. «На стену посмотрите!» Справа от нас действительно полуразрушенная серая стена, на которой и увидели изображение некой карты. Очень грубая схема, но на ней отмечены мы крестиком. И где-то ближе к центру участка нарисован лежащий человек. Над ним надпись «Помогите, увольни, подыхаю!» Шутники херовы. Хотя нормальный армейский юмор. Чем тупее, тем веселее. Но обсуждать местных комедиантов нет времени. Карта начинает тускнеть и скоро совсем исчезнет. Таращимся на нее до последнего, пытаясь выучить наизусть. Все. Абсолютно чистая стена. Огляделись вокруг. Явно находимся в какой-то многоэтажке, от которой мало что осталось. Примерно 5-й. Под нами раскинулся небольшой, раздолбанный, словно после бомбежки, город. Видимо, давно ему досталось, так как все здания опутаны то ли плющом, то ли лианами ядовито-красного цвета. Дышать можно, но воздух неприятный, вонючий, как в морге, в котором несколько дней не работают холодильные установки. Такое ощущение, что трупный запах пленкой ложится на легкие. «Не травануться бы от этих ароматов», — высказал я свои опасения вслух. «Нормально», — успокоил меня Алан. «Я же воздушник, поэтому чувствую степень опасности. До 10 часов можем смело тут находиться, а вот дальше, возможно, проблемы. Вообще-то я читал, что у Кроу без фильтров дышать больше 5 минут нельзя, но тут, видимо, наши прилично с очисткой постарались. Как спускаться будем, Данила?» «Ищем лестницу, только осторожно передвигаемся. Тут в любой момент обвалиться все может. Идем группой, держась друг от друга на расстоянии 2 метра, чтобы толпой в провал не рухнуть». Лестница нашлась быстро. Правда, радости это событие нам не доставило. Лишь только я осторожно опустил ногу на 1-ю ступеньку, как тут же вся конструкция рухнула вниз. Ну, не вся, а 2 пролета точно. «Вот зараза!» — откашлившись от каменной пыли, произнесла Зоя. «Надо было просто сигануть вниз, всего-то 15 метров. 2 ушибов погоды нам не сделают. А воздушникам вообще как с газеты прыгнуть?» «Нет», — покачал головой я. «Во-первых, я не смогу. У меня же с даром проблемы. Но и это не главное. Нам необходимо будет вернуться сюда, неся эту чертову куклу. Как вскарабкаемся с ней? Но выход есть». Быстро достав одну из 2 альпинистских веревок, я закрепил ее у окна. Объяснять никому ничего не пришлось. Вскоре вся группа оказалась на земле. Оглядываемся по сторонам. Ребятишки напряжены выше крыши. Кто-то не выдержал и запустил черной стрелой из земли в небольшую ящерицу, вылезшую погреться на солнце. Промазал. Ящерица хоть бы хны. Даже глазом не повела, а вот столб пыли поднялся знатный. «Отставить!» — почти прорычал я. «Совсем сдурели! Теперь кровососы знают наше местоположение. Быстро сматываемся отсюда. Кто у нас огневики?» Поднялось 4 руки. «Отлично! Идете первыми. Ваш дар самый неприятный для Кроу. Воскресенская за старшую. Кто с даром холода, те замыкают колонну. Остальным держаться посередине». «А почему я?» — удивилась Зоя. «Думала, что ты будешь руководить». «Уже все как-то привыкли к этому». «Отвыкайте. Буду продвигаться свободным охотником, контролируя группу со стороны. В бою без дара от меня толку мало, а вот на расстоянии могу пригодиться. Слушайте эфир. Увижу что-либо подозрительное, то сразу сообщу. Дам команду остановиться, не паниковать. Просто я к вам поближе подбираюсь. Все, пошли, претенденты. Удачи на нашей стороне». Группа осторожно двинулась вперед, медленно обходя завалы и вертя головами во все стороны. Я же чуть ли не ползком двинулся к почти разрушенному зданию, метрах в 30 от меня. Быстро вскарабкался по сорванным балкам на второй этаж и залег, осматривая в оптический прицел территорию. Если меня не подводит опыт и чутье, то Кроу должны примерно знать время и место нашей высадки. Да и огромная воронка сообщила им о приезде долгожданных гостей. Такое явление даже слепой не пропустит. Но место для нападения здесь не очень удачное. Слишком много всего нагромождено, чтобы спокойно включить скорость. Мешают препятствия. Значит, будут наблюдать с выгодной позиции, куда пойдет группа. А дальше либо зажмут в какой-нибудь щели, спрыгнув практически на головы, либо атакуют на открытом пространстве, маневрируя вокруг ребят и не подставляясь под магические удары. Теперь осталось понять, где вражины сделают наблюдательный пункт. На земле вряд ли будут, ни хрена не видно. Остается возвышенность, с которой просматриваются все направления. Таких здесь две, и на одной из них мы сами появились. Итак, остается почти целый семиэтажный дом в 300 метрах от нас. И я бы засел на крыше, чтобы контролировать все стороны света, не бегая от окна к окну по всему зданию. Навожу прицел, давая максимальное увеличение. Плавно вожу стволом, пытаясь засечь подозрительное движение. Вот он, голубчик, наблюдатель. Стоп. Какое-то шевеление справа от него. Перевожу свой взгляд туда. Еще один сидит. Где-то должен быть и третий. К сожалению, его не вижу. Значит, он либо будет идти по следам группы, либо тоже наблюдает, но имеет свой пункт с той стороны, который из окна моего здания не просматривается. А Кроу эти очень внушительные. Худющие, высокие. За 2 метра точно, а может быть и под 3. Издалека, к сожалению, не понять. По обезьяне длинные руки свисают ниже колен. Лысые, как яйцо. Лица сквозь прицел слегка смазаны, но ощущение, будто бы на наши, совсем не похоже. Огромные глаза и рот видны, а вот носа не замечаю. Одеты в серые, облегающие тренировочные костюмы. Одинаково сидят на корточках, словно гопники, а на коленях у каждого тот самый пресловутый боевой серп, размерами больше напоминающий косу. Да уж, на наших почти благородных вампиров эти твари не тянут. Но все равно от них исходит чувство опасности и какой-то звериной силы, словно сжатые до предела пружины, готовые в любой момент распрямиться. Но хватит о прекрасном. Я здесь не в зоопарке, а по делу. Какого гада подстрелить первым? Пожалуй, начну с дальнего. Он вне поля видимости напарника. Затык в том, что я легко могу не попасть. Расстояние больше 200 метров точно, и ветерок присутствует. Нужно делать поправку на него, а это мы с лейтенантом Якутовой не отработали. Была не была. Придется рискнуть. На таком расстоянии лязганья затвора не слышно. Очень надеюсь, что чуткий слух Кроу не услышит и полета пули, если промахнусь. Начинаю ровно глубоко дышать, сливаясь с оружием в одно целое. И тут происходит странная штука. Крест на прицеле размазывается, и я словно прокладываю взглядом тоннель к жертве. Не вижу ничего по краям, только точку на лбу у вампира, куда хочу попасть. От неожиданности нажимаю на спусковой крючок. Не выходя из этого транса, слышу лязг затвора и звон упавшей гильзы. Одновременно с этим наблюдаю, как голова вампира взрывается кровавыми брызгами, а его самого сносит с крыши. Попал! Быстро, пока не пропало это чудесное чувство самонаведения, беру на прицел второго Кроу. Он, кажется, что-то почувствовал, но среагировать не успевает и тоже раскидывает свои мозги по округе. Правда, падает не вниз, а откидывается назад, на крышу. «Ни хрена себе!» — я помотал головой из стороны в сторону, приходя в себя. Перед глазами немного двоится, но вскоре зрение восстанавливается. «Воскресенская, это Горюнов», — говорю я в микрофон портативной рации. -2 Кроу. Остановитесь и ждите меня. Где-то бродит еще один». «Как это?» — раздается удивленный голос Зои. «А вот так. Потом расскажу». Замерли и приняли все меры предосторожности. Буду через 5 минут. На подходе кашляну пару раз, чтобы случайно не угробили.